Идея веданта многим, конечно, покажется пугающей. Но это, как я уже говорил, следствие суеверия. В вашей стране есть люди, которые подумали бы, что вся их религия уничтожена, если бы я сказал им, что такого существа, как дьявол, на самом деле не существует. Многие говорили мне, как может существовать религия без дьявола? Как может быть религия без кого-нибудь, кто бы ни направлял нас? Как можем мы жить, ничем не управляемые? Мы любим, чтобы нами распоряжались, привыкли к этому, и это нам нравится. Если же мы чувствуем, что нас каждый день не осаждают, мы несчастны. Это тоже суеверие. Но какими бы пугающими ни казались высказанные мною мысли, придет время, когда каждый из нас оглянется назад, посмеется над теми суевериями, которые когда-то скрывали чистую и вечную душу, и с радостью, уверенностью и силой будет повторять: «Я он, был им и всегда им буду».